Глава 32. До Первопрестольной добрались без приключений. Подорожная, на этот раз за подписью принца Альденбургского, оказала свое магическое воздействие, а посему места на всех в ближайшем эшелоне нашлись незамедлительно. А на вокзале нашу компанию уже ждали. Котяра, довольно улыбаясь от встречи со старыми друзьями, загрузил группу в грузовик и повез в батальон сдавать уже ненужный реквизит, а мы, сопровождаемые слегка заинтригованным Воронцовым, которого я оповестил телеграммой о том, что возвращаюсь с гостями, рассаживаемся в две машины и едем к Павлову. Был, конечно, вариант разместить Мартьяныча, Анну и Матвея на своей вечно пустующей служебной квартире, но потом все же остановился на варианте с институтом. Людям требуется отдохнуть с дороги, привести себя в порядок и хотя бы немного привыкнуть к новой обстановке после лесной жизни. Тем более, что и гардероб надо было привести в соответствие с современными московскими модами. Перед отъездом, естественно, они переоделись в стиле «чем Бог послал», но захудалая лавка с гордой вывеской «магазин готового платья» в крошечном уездном городке, не чета Мюру и Мерилизу, а также широко известным ателье и парикмахерским. По дороге молодежь во все глаза рассматривает цивилизованную жизнь, от которой, как я понимаю, они уже успели отвыкнуть. Марсьяныч, прикрыв глаза, то ли дремлет, то ли думает о чем-то. А мы с Петром Всеславовичем болтаем о всяких пустяках, понимая, что серьезный разговор впереди, и будет он довольно интересным. Предупрежденные КППшники пропускают нас без остановки. Водители привычно крутятся на въездном лабиринте, вызывая понимающую усмешку знахаря и недоумение Матвея. Еще пара минут, и мы останавливаемся возле одного из гостевых коттеджей. «Это куда ты нас завез-то, воин?» — интересуется дед Мартьян, с нарочитым кряхтением вылезая из машины. «И что за крепость сказочная такая?» «Но мы же были у вас в гостях, теперь вы к нам пожалуйте». Пытаюсь обратить невысказанные опасения в шутку. «А это и есть институт академика Павлова, о котором говорил в дороге. Здесь вам будет комфортнее, чем в Москве. Отдохнете, освоитесь. Доктора вас посмотрят. Да и сами же просили познакомить с алхимиком, который с травками работает. Баня уже протоплена, если барышня желает, к ее услугам ванная комната. Горничная объяснит, что и как работает». Воронцов перехватывает инициативу. «Обед скоро будет доставлен, портные и парикмахеры тоже к вашим услугам». «Нам что, в доме сидеть взаперти? Аль, погулять можно будет?» Старик саркастически переключается на нового собеседника. «Пожалуйста, в пределах жилой зоны можете передвигаться совершенно спокойно. Если вдруг заблудитесь, попросите кого-нибудь из работников проводить вас к 27-му дому». Петр Всеславович совершенно невозмутимо игнорирует наезд. «Если захотите связаться с капитаном Гуровым или со мной, вызовите по телефону. В доме я покажу, как им пользоваться. Академик Павлов сможет встретиться с вами сегодня вечером, если будете готовы. Давайте пройдем внутрь, а Дениса Анатольевича отпустим на доклад генералу Келлеру». Быстренько прощаюсь и бегу домой. Во-первых, надо тоже привести себя в порядок, а во-вторых, очень хочется увидеть своих девчонок. Но сюрприза не получается. Даша уже ждет меня возле дома. «Здравствуй, моя хорошая!» Обнимаю и вежливо чмокаю жену в щечку. Для остального обстановка неподходящая. Ну да еще будет время. Я вернулся. «Гулёна, столько времени неизвестно где шастал? И за все мои волнения только один поцелуй?» Моя милая из-под тишка кидает взгляд по сторонам и, не найдя ничего подозрительного, целует уже по-настоящему. «Здравствуй, родной! Пойдем в дом. Нечего тут торчать у всех на виду». Через полчаса вымытый, выбритый и переодетый, сижу за столом и с удовольствием наблюдаю за тем, как Дашенька готовит свой фирменный кофе, самозабвенно колдует у того самого сундучка со специями, подаренного еще до свадьбы. «Пока ты там плескался, звонил Иван Петрович. Сказал, что генерал Келлер уже приехал, чтобы ты был у него в 2 часа пополудни. Раньше он не сможет освободиться. Ай, кажется, перемудрила с корицей. Мне показалось, что он специально дает нам время. Ну, вот и все. Прошу вас, милостивый государь. Благодарю покорно, сударыня, вы делаете меня счастливейшим из смертных. Расплываюсь в блаженной улыбке сразу от всего. И от счастливого вида моей ненаглядной, и от обалденного запаха ее кофе, и от пронзительного чувства, что я дома. Дашенька, не было там никакой опасности. Встретились с одним человечком, поговорили за жизнь, сказали ему, как мы ее представляем. Он высказал свои доводы, и мы разбежались в разные стороны. Ага, так я и поверила. И сколько германцев после этого пришлось хоронить? Иногда мне кажется, что детектор лжи, разработанный Павлом, работает на пару порядков хуже, чем тот, что у моей любимой в голове. И не смей отнекиваться, врунишка. И когда это я тебе врал? Ну, я точно не считал, но где-то пару десятков. Не волнуйся, лапушка, мне абсолютно ничего не угрожало. Поспешно добавляю, видя начинающие округляться глаза. Просто плохие мальчики решили помешать нашему разговору, вот и пришлось. Но я тут ни при чем. Я только двоих, и то нечаянно. Красноречивый взгляд Даши так и говорит, что, мол, Горбатова могила исправит. Но потом, выделив ключевое слово во фразе, она испуганно решает промолчать. Положение спасают раздающиеся в коридоре шаги, и в гостиную входит няня, держащая на руках Машулю, которая изумленно рассматривает окружающий мир. «Здравствуйте, Денис Анатольевич. Дарья Александровна, малышка проснулась, пора кормить». «Добрый день, Оля. Еле успеваю поздороваться». «Оленька, ну мы же договорились без официальности. Сейчас папа с дочкой поздоровается и пойдем». «Здравствуй, Марьюшка». Беру на руки маленького и очень родного человечка, тихонько касаясь губами лобика. Дочка также удивленно смотрит на меня. Затем выдает что-то среднее между писком и мяуканьем, очевидно означающее «привет» на ее языке. После чего следует звук погромче и подлиннее, скорее всего означающий «я кушать хочу», а вы тут втроем собрались и ничего для этого не делаете. «Все-все, родная моя, идем». Дашенька останавливается в дверях с многозначительной улыбкой. «Собирайся, дорогой, к своему начальству». «И не задерживайся там, у меня на вечер вполне определенные планы». Доклад был по-военному краток и не занял много времени. Гораздо больше его ушло на осмысление и попытки выстроить какие-нибудь версии, которые, впрочем, не слишком отличались от моих. «Я вижу тут два варианта». Иван Петрович задумчиво барабанит пальцами по столу. «Как вы правильно сказали, Денис Анатольевич, немцы решили поосторожничать и не идти сразу на контакт. И тут либо Николай решил разыграть спектакль, либо фон Тельхейм за его спиной вел свою игру. Но в любом случае цель операции считаю достигнутой. До германцев доведен устраивающий нас вариант». «К чему тогда этот спектакль с пленом?» Воронцов отрывается от своей папочки с бумагами. «Если бы Дениса Анатольевича взяли в плен, то ни о какой странной войне и речи быть не могло бы». «Мне кажется, что господина капитана хотели выпотрошить в более спокойной обстановке, вызнать все мелочи, детали и нюансы, в том числе и о его деятельности, а потом отправить обратно, чтобы передать свои условия, и чтобы он в плену на своей шкуре проникся идеей пангерманизма. Кто был автором идеи, Николай или кто-то другой, дело не меняет. Германцы не воспринимают пока Россию серьезно, мы для них кандидат в колонии, сырьевой придаток, а не равноправный партнер». Это уже Келлер озвучивает свои мысли. Только вот финал спектакля вышел не такой, как режиссер планировал. Такого фортеля от нашего сорвиголовы они вряд ли ожидали. Теперь у них есть о чем подумать. Но тут есть еще одно «но». Пойдет ли герр Оберст кайзеру, даже убежденный в нашей силе? «А почему нет, Федор Артурович?» Павлов вопросительно смотрит на собеседника. «Иван Петрович, мы о своих масонах знаем далеко не все, что хотелось бы, а уж про заграничных и подавно. У меня нет уверенности в том, что Николай не связан с ними. и поэтому я думаю, что информация к Вильгельму не попадет. Кому же тогда? К тому, кто заинтересован в дальнейшем продолжении войны. И кто на этом очень хорошо ручки свои греет. Я имею в виду наших заклятых друзей из-за океана. Мне кажется, что это маловероятно, Федор Артурович. Я имею в виду не устремление Штатов, а связь полковника Николая с Янки. С Янки нет, а с какими-нибудь высокопоставленными аристократами старинных германских родов, связанных узами масонства с американцами. Да, еще и под козырек возьмет. И вспомните, кто делал революции тогда у нас. Келлер немного понижает голос. Февральскую бриты с французами, октябрьскую немцы с амерами. И кто в конечном итоге победил? Вы, Иван Петрович, когда-нибудь слышали о программе Вудро Вильсона? Только название, 14 пунктов и дату 1918, до сути не добрался. Я в свое время интересовался данным вопросом. Это своего рода предупредительный выстрел в воздух, сигнал, что Америка отходит от доктрины Монро и претендует на мировое господство. Внешне все звучит благопристойно. Но если так, навскидку, один из пунктов – требования свободы морей. Звучит красиво. На самом деле, североамериканские Соединенные Штаты бросают вызов морскому владычеству Британии. Или снятие экономических барьеров и установление свободы торговых отношений между всеми государствами. Самое то для штатовских монополистов. Америка сейчас единственный выигрывающий в войне. И в ее интересах как можно больше ослабить все страны Европы. А в отношении нашей империи некто полковник Хаус, никогда, впрочем, не носивший погоны, был создателем этой программы и советником Вильсона. И он видел Россию разделенной на четыре части. Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но мне кажется, что за его спиной стоит то еще сборище масонов, пресловутый Чикагский клуб. Маленькое уточнение, Федор Артурович. Эта информация почерпнута вами из желтой прессы времен великих откровений и разоблачений. Я имею в виду наши отмороженные 90-е. Да, Иван Петрович, именно оттуда. Келлер воинственно топорщит усы, готовясь спорить. Но, тем не менее, еще в римском праве записан принцип «Is facit sui prodest» – «Сделал тот, кому это выгодно». И моим словам он абсолютно не противоречит, хотя вы и не хотите в это поверить. Можно верить или не верить, гадать под звездам или на кофейной гуще, но сейчас мы должны обсудить конкретные действия. Что и каким образом мы можем сейчас сделать? Павлов возвращается к теме разговора. Если позволите, во-первых, давайте исходить из того, что немцы все-таки пропустят наших революционеров через свою территорию. Начинаю излагать свои слегка запутанные мысли. И в страну они могут попасть через якобы нейтральную Швецию. Поэтому необходимо усилить контроль за въезжающими, причем негласный. Понимаю, что это огромный кусок работы, что людей мало, но перекрыть Питер надо. В архивах же есть фотографии. Размножить их, раздать топтунам, пусть высматривают. Или на департамент полиции надежд мало, Петр Всеславович. У нас есть там единомышленники, но без команды сверху ничего не получится. Значит, нужна команда от регента, подкрепленная хорошим кнутом и вкусным пряником. Дальше. Активизировать работу контрразведки. Сейчас не до многоходовых комбинаций. Хотя бы вычистить немецкую агентуру с самых важных направлений. Не только немецкую, союзников тоже к ногтю. Сейчас отвлекаться не будем, мы-то все уже в курсе. А вам, господин капитан, подполковник Воронцов потом очень интересную историю поведает. Федор Артурович заговорчески улыбается. Но продолжайте. Продолжаю. Необходимо плотно взяться за подполье, любого толка, от ярых большевиков до контуженных на всю голову анархистов. Уже взялись. В Питере практически полностью выявлена военная организация большевиков. Через пару недель ждем уполномоченного заграничного бюро ЦК. Тогда всех и накроем. В других местах тоже на месте не сидят. Контрразведка Эссена на Балтийском частым гребнем по экипажам прошлась. Тем более, что великий князь Михаил все-таки разрешил отдельному корпусу работать в армии и на флоте. Указ, правда, с грифом «секретно», но уже вовсю действует. Подробности, если захотите, тоже у Петра Всеславовича. Федор Артурович снова вставляет свой комментарий, а затем интригует сногсшибательной новостью. А вот помощь от вас в вопросе общения с революционерами, господин капитан, потребуется, причем немедленно, в духе ваших рейдов, но теперь уже не по вражеской территории. Да не томите вы, господина капитана, ваше превосходительство! Павлов укоризненно смотрит на Келлера, затем обращается ко мне. Вам, Денис Анатольевич, предстоит ехать в Красноярск и привезти сюда двух человек, Иосифа Виссарионовича Джугашвили и Якова Михайловича Свердлова. Не, ну нифига себе. Охренеть. Я еду за Сталиным. Минута, в течение которой присутствующие с улыбкой наблюдают за игрой чувств на моей физиономии, проходит, и я понимаю, что выбора-то, собственно, и нет. Поэтому задаю только один вопрос. Когда? Через 3-4 дня. Воронцов, в отличие от генерала, с академиком смотрит серьезно и кажется немного сочувствующе. Официальное прикрытие комиссии по проверке мобилизации. С собой можете взять не более 10 человек. Хватит и 6. Дежурство в 3 смены, плюс я в резерве. Оружие, как понимаю, обычное, разрешенное уставом? Или все-таки можно взять ПП на всякий случай? Ну, Денис Анатольевич, не на войну уже едете. Федор Артурович на секунду задумывается. Хотя всякое может быть. Берите. В варианте скрытого ношения. А насчет вражеской территории я, наверное, погорячился. Чем дальше от столиц, тем более процветают местничество и этакий фрондирующий местный сепаратизм, довольно ловко раздуваемый господами-союзниками. Но хотелось бы обойтись без массовых захоронений, не согласных с вашими единственно правильными решениями. Поиграйте немного в тыловую крыску. Теперь следующий вопрос. Павлов снова не дает нам растечься мыслью по древу. Борьба с экономическим шпионажем, саботажем и спекулянтами. Тут все карты в руки подполковнику Воронцову и его коллегам. Можете поведать нам что-нибудь интересное, Петр Всеславович? Да, сейчас ведется в основном оперативная работа по сбору информации, за исключением случаев, требующих немедленного реагирования. Граф Татищев, ныне командующий корпусом, после аудиенции у регента, посвященной данному вопросу, дал команду подготовить аналитическую справку и был неприятно поражен ее содержанием. Я в циркуляре даже встретил ваши слова о том, что война есть соревнование экономик, противоборствующих сторон, Иван Петрович. Великий князь Михаил Александрович их, очевидно, запомнил и графу высказал. Воронцов на мгновение улыбается, а затем вновь становится серьезным. А посему приказано спекуляции и акты саботажа приравнять к шпионской деятельности, особенно связанной с поставками в Германию через нейтральные страны. Помимо этого, член регентского совета, сенатор Гарин, после аналогичной беседы тоже развел кипучую деятельность. Так что вышеупомянутой информации у нас в наличии достаточно. Ждем только команды использовать ее по назначению. Простите, Петр Всеславович, а кто и когда должен дать отмашку? Кажется, я чего-то не знаю или не понимаю. Ждем, когда гром грянет. Только тогда креститься начнем. Денис Анатольевич, если уж пошли в ход пословицы, напомню вам другую. Дорого яичко ко Христову дню. Поморщившись, вмешивается академик. Задам сразу два вопроса. На каком основании и по какой статье уложения о наказаниях уголовных? Спекуляция, которую вы упомянули, ныне называется свободой предпринимательства, про саботаж тоже ни слова. Нужны новые законы, а кто их принимает, сами знаете. Великий князь Михаил Александрович пока не решается открыто конфликтовать с Думой, хотя разговоры об этом с ним ведутся постоянно. Понятно, ежик, птица гордая, не пнешь, не полетит. И что, ждать теперь, пока тот самый февраль не грянет? И не пойдет все по старому сценарию? Нет, Денис Анатольевич, для этого и досье собираются, еще многое делается. А Воронцов снова вступает в разговор. По возможности, тихо и незаметно. Всех подробностей открыть не могу, но приняты меры к тому, чтобы беспорядки из-за нехватки хлеба были сведены к минимуму. Нехватки, замечу, создаваемые специально. И, соответственно, не было возможности использовать недовольство народа в своих целях. И для того, чтобы как-то влиять на настроение народа, нам и нужен господин Джугашвили, хорошо известный в социал-демократических кругах и пользующийся там большим авторитетом. Думаете, удастся переманить его на нашу сторону? Идейного большевика, помешанного на эксах и прочих насильственных методах борьбы с властью? Что-то мне не очень верится. Денис Анатольевич, он единственный более или менее вменяемый человек среди всей российской социал-демократии. И он реформатор, а не разрушитель. Мы об этом давно уже говорили. Павлов с тяжким вздохом пытается объяснить свое видение проблемы. Видимо, и без меня тут споров хватало. Позволю себе добавить, что по просьбе Ивана Петровича интересовался деталями тифлисского ограбления. Воронцов приходит на помощь академику. Да, Джугашвили приехал в Тифлис где-то за неделю до нападения на казначейский фаэтон и в день налета был в городе. Но когда принималось решение об этом самом Эксе, он был за границей. Следовательно, участие в подготовке принимать не мог. Исследователи департамента полиции, отрабатывавшие версию его причастности, обвинения при всем желании выдвинуть не смогли. Единственная зацепка – давнее близкое знакомство Джугашвили с настоящим организатором Тер Петросяном, но это еще ни о чем не говорит. А Свердлов-то нам зачем? Тоже перевоспитывать будем? По-моему, абсолютно бесперспективное занятие. Успешнее можно рака на горе художественному свисту выучить. Вот тут вы, господин капитан, совершенно правы. Павлов уже хитро улыбается. Но уж очень интересный экземплярчик, потом из него вырос. Хотелось бы, скажем так, устроить ему внеплановый приступ откровенности. Так что будьте любезны, если вас не затруднит, доставите его. Ага, я понял, живым, но не обязательно здоровым. Все-все шучу. Каким найду, таким и привезу, даже пальцем не трону. После деликатного стука в дверь появляется новая секретарша Павлова, обворожительная в своей строгости, и негромко информирует своего шефа, что посетители уже собрались и опаздывать не камильфо. Судя по всему, одна из воронцовских барышень взяла, значит, Петр Всеславович академика под плотную опеку. «Все, друзья мои, прошу извинить, у меня назначена встреча с поставщиками». Павлов кривится, как будто куснул незрелый лимон. «Ладно, пойду повоюю. Кровопийцы еще те, но, к сожалению, без них не обойтись. Хорошо, что, подобно представителям блатного мира, к врачам относятся с робостью и уважением».